Часть девятая. Англия, Дорчестер, январь 1707 года. Этот день не предвещал беды, все протекало так, как и всегда. Солнце привычно вышло из-за горизонта. На улицах небольшого городка у побережья Ла-Манша началась неторопливая, размеренная жизнь. Рыбаки ушли в море на промысел, мастеровые принялись за работу, торговцы призывно зазывали к себе лениво прохаживающих по рынку людей. Свейн, как и обычно в это время, сидел в комнате выделенного его отряду двухэтажного дома и размышлял о дальнейших действиях. Его люди тем временем отрабатывали нехитрые техники во внутреннем дворике. Это была разминка, настоящие упражнения группа проводила за городом, вдали от посторонних глаз. Звук мушкетного залпа, разбиваемых стекол и паникующих криков прохожих вырвал наемника из раздумий. Еще до конца не осознав случившееся, он подхватил самое ценное, что у него было. Выданные на базе пистолеты, треугольник ИВ, мешочек с химикатами и взрывчаткой, сюрикены уже покоились во внутренних карманах одежды. С ними Блум не расставался никогда. Предусмотрительный, живущий на лезвии ножа наемник держал все необходимое в одном месте, а тело двигалось само, подчиняясь многократно отработанным инстинктам. Лишь оказавшись полностью облаченным и готовым к бою, Свейн осознал происходящее. На его дом напали, и напали крупными силами. Но кто? Самые страшные опасения Блума подтвердились, когда тот осторожно выглянул в нижний уголок разбитого окна. Британцы. Сомнений не осталось, о его двойной игре узнали, и сейчас начнется травля. Дом наверняка окружен со всех сторон. Странно, что англичане еще не подтянули артиллерию. Черт, накаркал. Будто в насмешку над мыслями Свейна округу озарил грохот пушек, и в деревянное строение тут же врезались тяжелые ядра, неся разрушение и смерть, судя по крикам со второго этажа. По всему выходило, что противник отрезал пути к бегству, но у наемника был козырь в рукаве. Своих людей, точнее тех, кто выжил после залпа и обстрела из пушек, Блум встретил на первом этаже. Те забаррикадировали главную дверь и черный ход, отстреливая особо наглых солдат через окна. Свен еще раз похвалил себя за предусмотрительность. Все эти люди, которых тот отбирал лично, были преданы командиру, а не королеве и стране. По сути, это наемники, такие же, как и он сам, воины, сражающиеся за деньги. Что бы ни говорили идеологи о светлом чувстве патриотизма, верности, долге, а с наемниками порой проще всего. Они идут за тем, кто больше платит, а опытный воин не дурак, чтобы позволить себя перекупить. Члены особого отряда, конечно, получали жалование, но Блум платил вдвое больше из собственных средств, коих после договора с Ричардом Грином хватало в избытке. Он всеми силами прививал людям личную преданность к себе как наставнику, командиру и работодателю. Впрочем, Свейн был не так наивен и понимал, что предать может любой, особенно если разница в цене окажется слишком велика. Но британцы допустили ошибку, сходу принявшись штурмовать поместье, не разбирая правых и виноватых. Теперь ассасинам Блума плевать на причины агрессии, перед ними враг, что жаждет крови, а врага принято убивать без раздумий. «Эрик, потери!» – коротко спросил командир своего первого помощника. «На улице и от пушек 11 убито, 4 ранено. Кто может идти, перевязать, тяжелых добить и за мной!» Никто не стал спорить, все прекрасно понимали, что сейчас тяжелораненые бойцы – лишний балласт, ставящий под угрозу всю группу. Живые же они могут многое рассказать врагу. Люди Блума были воинами и не страшились смерти, хотя идти к ней в объятия не торопились. Пока бойцы перевязывали двух товарищей и собирали амуницию для длительного похода, Свейн проскользнул в соседнее помещение. Открыв небольшую дверцу ключом, тот решительно дернул рычаг, активирующий защитный контур. Тут же по всему периметру поместья зазвучали взрывы, крики раненых, стоны умирающих. Закопанные примитивные мины сработали от хитро протянутого под землей механизма, неся смерть всем, кто неосторожно сунулся в обитель отряда убийц. Враг не остался в долгу, и удачно выпущенное разрывное ядро унесло жизни еще троих ассасинов. Блум тут же отдал приказ отходить, не дожидаясь нового залпа. Кто сможет пробежать милю с полученными ранами, того перевяжут позже. Если отстанут, значит, им не повезло. Наемник поднял крышку люка, бойцы спустились в подвал. Отодвинут засов, отпереть дверь, и перед глазами отряда возникает хорошо знакомый подземный туннель, уходящий почти на милю и заканчивающийся в лесу. Что ни говори, а Свейн не был глупцом, и каждый день, прохаживаясь по самому лезвию, первым делом предусмотрел путь возможного отхода на случай неприятностей. Сколько сил люди потратили, чтобы прорыть туннель, но, как оказалось, оно того стоило. Как только бойцы вновь выбрались на поверхность, Блум дернул за еще один рычаг, замаскированный под обычную кривую ветку. В подземелье раздался взрыв, а стоящий возле выхода отряд обдало земляной пылью. Теперь путь для противника отрезан, пройдет не один час, как солдаты смогут напасть на след группы. Тем временем, потрепанные воины, перевязав раненых товарищей, двинулись вглубь леса, к уже оборудованной заблаговременно землянкой. За следующие 10 дней отряд преодолел расстояние от Дорчестера до Бристоля, сбрасывая преследователей и запутывая следы. За это время Свейн неоднократно задумывался, как же прокололся, в каком месте оставил следы настолько однозначные, что британцы без промедления атаковали поместье. Пока что ответа не было, но на 6-й день похода этот вопрос наемник задвинул подальше. Ведь после долгих безрезультатных поисков он наконец нашел последнюю, третью цель. Англия, побережье недалеко от Бристоля, 18 дней спустя. Вечер опустился на туманный Альбион. Волны еле слышно били по берегу, где-то вдали виднелись возвращающиеся с промысла рыбацкие лодочки, солнце уже наполовину скрылось за горизонтом. Чудесная картина, коей граф Ричард Грин мог любоваться вечно. Но сегодня ему было не до прекрасного. Сегодня ему предстояла важная встреча, которая многое может расставить на свои места. Собеседник появился вовсе не там, откуда Ричард его ждал. Мало того, он прибыл с той стороны, о которой граф и не думал. Впрочем, зная этого человека, Грин ничуть не удивился, когда черная фигура почти бесшумно вынырнула в 5 метрах от берега и двинулась к нему. «А вы большой перестраховщик, мистер Блум», — усмехнулся Ричард, когда фигура приблизилась. «Именно поэтому я до сих пор и жив, мистер Грин», — ответил Свейн, отряхивая с себя воду. «Костюм, выданный на базе, был водонепроницаем и вскоре высохнет сам». «Я получил ваше послание», — тем временем перешел к делу граф. «Признаюсь, удивлен таким поступком с вашей стороны. Мы уже потеряли из виду ваш отряд». Теперь же сможем вновь напасть на след. Так зачем вам нужна эта встреча? Поверьте мне, если нужно, мы без труда уйдем от погони и во второй раз. Я умею передвигаться, не оставляя следов. Что же до нашей встречи? Для начала хотел понять, почему британские солдаты вдруг принялись штурмовать мое поместье. Свейн, давайте не будем притворяться. Вы сами прекрасно понимаете, почему. Признайтесь, это вы были в замке Виндзор. «Признаюсь, если вы расскажете, как вычислили меня. Не сочтите за труд это профессиональное любопытство. Где я допустил ошибку?» «Ну что ж, раз так, то слушайте. Полгода назад, неподалеку от одного поместья, где в это время проживал один небезызвестный вам адмирал, дезертировал солдат. Случается такое сплошь и рядом, никто не обратил внимания, пока его труп не выловили рыбаки ниже по реке. Оказалось, что солдат вовсе не дезертировал, его убили метательным ножом. Стали разбираться и по косвенным уликам выяснили, что в поместье проникал неизвестный. При этом ничего не пропало, с головы адмирала, чьей смерти желает вся Франция, не упал ни единый волосок. Странно, согласитесь. Да и действовал, судя по всему, профессионал. Если бы не та случайная находка, никто и не заподозрил бы вторжение. Почему-то я сразу вспомнил о вас, мистер Блум. Вот как всегда, когда кого-то убили, сразу вспоминают меня. Где справедливость, спрашивается? «Не ерничайте, мистер Блум», – рассмеялся граф. «У меня просто интуиция на такие вещи. Прямых улик против вас не было, да и оружие нетипичное для вашей руки. Вы ведь предпочитаете японские сюрикены. Впрочем, если вы ведете двойную игру, глупо использовать столь приметное оружие. Признаюсь, внедрить в ваш отряд соглядатая я пытался раз 10, ни разу не удалось». Вы сами выбирали людей, и мои шпионы ни разу не удостоились чести. Тогда я решил ограничиться малым и просто подкупил служанку, убирающую вас в доме, да цирюльника, целыми днями просиживающего неподалеку. Они стали моими глазами и ушами. К сожалению, о ваших истинных планах шпионы знать не могли, зато сообщили, что как-то вечером вы покинули поместье по неизвестной причине и вернулись лишь спустя несколько дней. Странное совпадение, но как раз в этот промежуток неизвестный убийца проник в самое сердце монархии, замок Виндзор. Впрочем, даже после этого я был уверен не до конца и лично провел расследование. Все те же метательные ножи, филигранное исполнение, до сих пор не понимаю, как вы незаметно проникли в замок. Ну и последний штрих – арбалет, что вы бросили на чердаке. Еще до нашей первой встречи я осмотрел ваше оружие. Странным показался прибитый к рукояти треугольник. Думаю, это какой-то артефакт с вашей родины, может оберег или языческий символ, мне нет до этого дела, но пластину все же запомнил. На брошенном арбалете отчетливо виднелся след, как будто такой же треугольник в попыхах сорвали с рукояти. Видимо, для вас этот предмет многое значил. Как видите, прямых улик нет, но косвенных хватает с избытком. «Браво!» – произнес Свейн, отдавая должное мастеру своего дела. «Вы великолепный сыщик, не каждый способен собрать столь запутанную мозаику. Какова была ваша цель, не спрашиваю, это и так понятно. Вы шпион, проникали в защищенное здание, изучали ценные документы или подслушивали разговор, затем бесшумно уходили. Трудно представить, сколько проникновений совершили, если лишь о двух мне стало известно». Ответьте мне на один вопрос, мистер Блум. Почему? Неужели я мало вам дал? Или, может, французы предложили больше? Увы, но подробностей вам поведать не могу. Скажу лишь, что на момент нашего первого разговора я уже был нанят и предавать свою миссию не намерен. Еще скажу, что мой наниматель не французы и никаких ценных сведений я не крал. Я вам не верю, мистер Блум. В моих глазах вы опасный шпион. Вполне возможно, даже хотели убить королеву, но потерпели неудачу. Скажу больше, уйти отсюда живым вам будет трудно. Мои солдаты окружили окрестности, два фрегата прячутся в изгибах побережья, а пушки целого артиллерийского полка смотрят прямо на нас. Но вы ведь понимаете, что в таком случае и сами лишитесь жизни. От моей руки, ядра или мушкетов собственных солдат уже не имеет значения. Вероятно, так и будет. Увы, но не приди я навстречу, вы бы вряд ли явились сюда. «Вы готовы пожертвовать жизнью ради смерти одного шпиона?» – удивился Свейн. «Готов», – уверенно подтвердил Ричард, глядя собеседнику прямо в глаза. «Я, может, и мерзавец в какой-то мере, беспринципный, лишенный чести политик, но предан стране и королеве. Вы слишком опасны, мистер Блум, чтобы отпускать живым. Ради смерти такого врага я готов отдать свою жизнь. И тогда совершите огромную ошибку, ведь мы не враги. Неужели? Чтобы меня убедить, вам придется рассказать больше? Хорошо, я расскажу то, что только могу поведать. Надеюсь, этого окажется достаточно. Мой наниматель – третья сторона. Это не Англия, не Франция, не Испания, ни одна из держав Европы. Это вообще не государство, это, как бы лучше сказать, некая группа со своими интересами. Моя цель – человек, один единственный человек, который обязан умереть. Поначалу я думал, что он находится в Англии. Тот треугольник, о котором вы упоминали, устройство, способное его выявить. Не спрашивайте как, сам до конца не знаю. Просто оно способно это сделать. Должность сержанта, а позже работа на вас, лишь помогали мне в истинной миссии. Но я ошибся. Этот человек находится не в Англии. Звучит немного фантастично, заключил граф. Я, конечно же, истинно верующий человек, но опыт мой подсказывает, что Бог не сильно охотно вмешивается в нашу жизнь. Впрочем, продолжайте. Мы доходим до главного вопроса, почему я здесь? Зачем мне нужна эта встреча? Мне нужна помощь, граф, помощь Англии и ваша лично. Не спешите отказываться. Мои действия в последнее время скорее были характерны для врага, чем для друга. Но поверьте, в этот раз наши цели совпадают. Пару дней назад до меня дошел слух, что некий капитан по имени Гаспар Касто отправился в Новый Свет. Испанец был ярым сторонником слияния его страны с Францией под рукой одного правителя. Продав все имение, все ценности и снарядив 3 фрегата для плавания, то тот был в Атлантику, на Карибы, чтобы найти там поддержку для своей страны. После отплытия из порта Вига о нем никто не слышал, до недавних пор. Несколько дней назад в Бристоль прибыл торговый караван из Вест-Индии. Купцы рассказали об огромной эскадре, собранной капитаном Касто. Если планы испанца не изменились, как раз в это время он планирует отчалить из порта Санто-Доминго и направиться прямо в Европу. Эта армада может изменить ход всей войны. Я слышал об этом и, конечно же, отправил разведывательный бриг, но думаю, что все это байки. С трудом верится, что на Карибских островах за столь короткий срок можно собрать флот, сопоставимый по силе с легендарной непобедимой армадой, которая, к слову, до берегов Англии так и не дошла. Когда ваш разведчик вернется, будет уже поздно, граф. А на Карибских островах можно собрать флоты побольше. В Новом Свете огромные возможности, если есть голова на плечах. За золото же местные колонисты будут трудиться хоть круглые сутки, а потом сами погрузятся на суда и отправятся в путь. Мысли здравые, но что вы предлагаете? Не отводить же весь наш флот с Ла-Манша, чтобы встретить столь грозную армаду, которой может и вовсе не оказаться. «На такое вы не пойдете», – констатировал Свейн. «Но я этого и не прошу. Дайте мне 3 судна, базу вдали от посторонних глаз, 1000 фунтов и ваше покровительство. Этого мне хватит, чтобы остановить армаду. Тот человек, цель, которую мне нужно убрать, это адмирал Касто». «Да уж», – задумчиво протянул граф. «Звучит и впрямь фантастично. Порой непонятно, много догадок, домыслов. С другой стороны, пожелай меня обмануть, могли бы придумать что-то более правдоподобное. Никак не могу понять, чего вы добиваетесь». «Я добиваюсь лишь одного, граф, выполнения своего задания, и сейчас наши цели совпадают. Подумайте сами, что вы теряете. 1000 фунтов, 3 дырявых купеческих корыта – для вас это мелочь. Чем я могу навредить Англии? Вышлите меня за пределы островов, приставьте соглядатая. Никаких тайных сведений мне получить не удастся. Подумайте, если все это ложь, зачем я назначил вам эту встречу? Почему не уплыл на первом подвернувшемся судне? Только подумайте, и то, что я вам рассказал, окажется единственным объяснением». Ричард Грин отошел на несколько шагов, повернулся в сторону залива и задумался. По выражению на его лице было ясно, что граф пытается принять важное решение, взвешивая всю имеющуюся у него информацию. С одной стороны, слова наемника и впрямь звучали логично. Даже в случае его неудачи или бегства Англия ничего не теряла. С другой, поступки скандинава говорили о нем как о враге короны. Врага нужно уничтожать, а не вступать в союз. Трудное, очень трудное решение. Наконец, придя к результату, Ричард вновь подошел к Свейну. «Вы меня убедили, мистер Блум», – проговорил он, глядя тому прямо в глаза. «Вы получите то, что просите. Но не дай бог вам предать меня снова. Пощады тогда не ждите. Мои люди найдут вас хоть на задворках изученного мира, хоть дальше». «Я не разочарую вас, граф», – коротко бросил наемник. Тогда этим же утром вы отправляетесь на Канарские острова. Они как раз лежат между Старым и Новым Светом. Вести оттуда наблюдение будет удобно. Формально они принадлежат Испании, но форты не контролируют большую часть территории. У меня есть там свои люди, они встретят вас, помогут обустроить базу. И еще, мистер Блум, о нашем соглашении не должен знать ни один посторонний. Я сильно рискую, вступая в союз с врагом короны. Тем не менее, вы не кажетесь человеком, бросающим слова на ветер. Если армада существует, у вас есть как минимум шанс ее остановить. 3 торговых барка со всем необходимым будут ждать вас завтра в этом самом месте, в это самое время. Прощайте, мистер Блум. На этих словах Ричард Грин, один из влиятельнейших людей Англии, не дожидаясь ответа, развернулся и пошагал прочь. В последний раз сверкнув ярко-алым, солнце окончательно скрылось за горизонтом, уступая небесное владычество полной луне.